Первая жертва Иванцова Мария, 21 год, убита 13 апреля. В Турции занималась проституцией 1 год и 2 месяца, но претензий к даме легкого поведения турецкая полиция не имела, потому что доказать, что она со своих занятий имела доход, не удалось. Прописка по адресу: Саратовская область, село Суховеевка. О русской жизни выяснили немного, только что у нее есть выпивающая мать с отчимом. Захарченко решил не откладывать в долгий ящик, наведаться в место рождения и проживания убиенной. Дорога не близкая, он посмотрел маршрут по карте и прикинул, что добираться минимум 16 часов. Провел пальцем по карте, вычисляя маршрут. Лучше поехать через Тамбов. Там заночевать, а утром продолжить путешествие. Он утряс все формальности с начальством, лег пораньше спать, чтобы ранним утром выдвинуться в путь.